Глава 25. Дежурство Девяткина в больнице заканчивалось ровно в полночь. Однако майор был уверен, что развязка наступит раньше полуночи. Из темного кабинета в административном корпусе он видел, как на территорию больницы заехал фургон с надписью на кузове «Служба газа». Машина остановилась неподалеку от хирургического корпуса. С позиции Девяткина открывался не самый лучший обзор. Слева и справа панораму загораживали кусты сирени. Единственный фонарь на высоком столбе давал слишком мало света, чтобы разглядеть человека, вылезшего из кабины. Загудела коротковолновая рация. Это один из оперов, наблюдавший за больничной вахтой из соседнего здания, подал голос. «Я Байкал-3», — сказал он. «Голову даю на отсечение, что это шатун. Кепка надвинута на глаза, старый комбинезон, на руках перчатки. Лица почти не видно, но по телосложению, по манере двигаться...» «Я Байкал-1», — Девяткин поднес переговорное устройство к губам. «Слушать всем. Не предпринимать никаких действий. Действовать по команде старшего по группе капитана Лобова». Он сделал шаг к окну и замер, стараясь разглядеть человека в бинокль. Тень козырька кепки падает на лицо, а фигура действительно напоминает шатуна. И повадки его. Крупный мужик двигается медленно. Когда стоит на месте, переступает с ноги на ногу. Если это действительно он, что ж, остается поздравить себя. Мужчина вытащил из кузова раздвижную лестницу и высокую картонную коробку. Водрузил свою ношу на плечо и тронулся в сторону девятиэтажного серого корпуса. Если это шатун, это его примут оперативники, как только он поднимется на шестой или седьмой этаж. Там 12 полицейских в штатском, готовых к любым неожиданностям. Девяткин накинул плащ, вышел в темный коридор, оттуда на больничный двор. Передвигаясь вдоль административного корпуса, перешел через узкую асфальтовую дорогу, нырнул в кусты и зашагал к темному входу в девятиэтажный корпус. «Я Байкал-2», — ожила рация. На связи был оперативник, дежуривший на первом этаже. Объект вошел, открыл парадную дверь своим ключом. В холле никого нет, темно. Он увидел, что лифты отключены и... «Ну, чего дальше?» — поторопил Девяткин. «Поднимается пешком. На плече складная лестница и какая-то коробка из толстого картона». Девяткин подумал, что спешить некуда. Скоро этого человека с лестницей задержат. А возле палаты, где лежит Жора Тост, сейчас дежурит один оперативник. Ну, больше там и не нужно, если не хочешь медицинский персонал распугать и привлечь к персоне Тоста лишнее внимание. Майор взглянул на часы и подумал, что этот оперативник по имени Николай, позывной «Байкал-9», не вышел на связь в 11 вечера. Наверное, спит или... Из рации доносился только треск помех. Девяткин повернулся и быстро зашагал к хирургическому корпусу. Дверь главного подъезда открыта. Заспанная женщина в синем халате, то ли вахтер, то ли дежурная сестра. Она сказала, что внизу в течение последнего часа никто не появлялся, ни чужие, ни свои. Убедившись, что лифты не работают, Девяткин побежал вверх по ступенькам и, оказавшись на шестом этаже, вошел в полутемный коридор. Свет в палатах погашен. В дальнем конце коридора, у другой лестницы, столик дежурной сестры. Из главного коридора свернул направо и остановился как вкопанный, увидев кресло, в котором, широко расставив ноги, сидел человек. Руки на животе, а лицо и грудь прикрыты газетой. На бумаге отпечатались свежие кровавые пятна. Девяткин вытащил пистолет и сдернул газету. Оперативник, сидевший в кресле, смотрел в пустоту широко открытыми глазами. Пуля пробила лобную кость. Крови вышло немного. Майор толкнул дверь палаты ногой и, войдя, включил свет. Тост, одетый в трусы и белую майку без рукавов, лежал ничком на полу, в тесном пространстве между дверью и кроватью. Рядом очищенные от кожицы яблоко и перочинный ножик с лезвием, испачканным кровью. Видно, убийца переступил порог и шагнул к кровати, не зажигая света. Тост чистил яблоко перочинным ножом. Он даже не успел испугаться. Еще живой свалился с койки и, потеряв ориентировку в пространстве, пополз к входной двери, оставляя за собой широкую кровавую полосу. А у самой двери получил еще две пули в спину и в затылок. Возможно, все произошло не совсем так. Тост, зажав в кулаке перочинный ножик, дополз до двери и все-таки успел вогнать лезвие в ногу своего убийцы, не видевшего ножа в темноте и не ждавшего этого сюрприза. И только потом получил последнюю пулю. Девяткин сглотнул застрявший в горле комок. В кармане плаща ожила рация. «Я Байкал-2», — сказал старший оперативник. «Подозреваемый задержан. Товарищ майор, вы меня слышите?» «Слышу», — ответил Девяткин. «При нем винтовка Драгонова с оптическим прицелом, упакованная в коробку. Еще в коробке два десятка патронов. Человек назвался Иваном Коловым. У задержанного удостоверение оператора на Гатинской газовой станции. По его словам, доставить в больницу коробку и лестницу попросил человек по описанию, похожий на шатуна». Дальше Девяткин не слушал. Он выбежал из палаты, скатился вниз по ступенькам лестницы, вихрем помчался через холл, едва не сбив с ног женщину в синем халате. «Только что туда побежал!» — крикнула она вслед. «В подвал!» Через минуту Девяткин оказался в подземном переходе второго уровня. Длинный, плохо освещенный коридор просматривался из конца в конец. Никого не видно. На бетонном полу возле стены капельки крови. Видно, убийца постоял тут некоторое время и пошел дальше. Но куда? Девяткин пробежал вперед, оглянулся. Кажется, где-то высоко над головой хлопнул то ли тяжелый металлический люк, то ли железная дверь. На ступенях ближней лестницы капли крови вперемешку с пылью. Майор побежал вверх, прыгая через ступеньку, и оказался в узком темном коридоре. Вместо бетонного пола железные решетки. Впереди дверь, обитая листами жести, и надпись, выведенная неверной рукой, «Котельная». На перилах свежие разводы крови, будто кто-то вытер руку о светлый пластик. Одно из двух. Или убийца ждет его за этой дверью, или он уже поднялся наверх через котельную и теперь пытается уйти из больничного двора незамеченным. Девяткин сделал еще полшага вперед и пнул дверь подметкой башмака. Выстрелы с обеих сторон ударили одновременно. Майор отступил назад. В первое мгновение он увидел только абрис человеческой фигуры у противоположной стены и услышал, как где-то совсем близко просвистела пуля. Согнув руку в локте, Девяткин выстрелил в ответ. Противников разделяла дистанция в 7-8 метров. С такого расстояния трудно промахнуться, если рука не дрогнет. Он в очередной раз нажал на спусковой крючок, но не услышал выстрела. Затвор пистолета отошел назад, значит, расстреляны все патроны. В воздухе плавал пороховой дым, пахло машинным маслом и скипидаром. Девяткин сунул в рукоятку пистолета снаряженную обойму, передернул затвор. Держа оружие наготове, переступил порог, нашарил на стене выключатель. Когда вспыхнула лампочка, он отфутболил в темный угол пистолет, валявшийся посередине комнаты, и перевел взгляд на мужчину в плаще. Человек лежал на боку возле противоположной двери. Одна нога поджата к животу, вторая вытянута. Ботинки приметные, кремовые мокасины из мягкой кожи. Мысок левого ботинка в крови, а вот и он, узкий след, оставленный лезвием перочинного ножа. Девяткин, наступив башмаком на плечо шатуна, перевернул тело на спину. Лицо бывшего адвоката было спокойным, глаза закрыты, морщины на лбу разгладились. Можно подумать, будто он спит, только место для отдыха выбрал неподходящее. «Вот и встретились», — вслух сказал Девяткин. «Я уж думал, ты меня обставишь, Адвокатам всегда по жизни везет, а ментам не очень. Он поднес к губам рацию. «Я Байкал-1. Всем прием. Лобов, ты где? Этого кадра с винтовкой отправляйте к нам на Петровку. Там будем разбираться. Я в помещении котельной в подвальном этаже. Срочно нужны двое понятых. Вахтеры подойдут. Еще нужен оперативник с хорошим почерком протокол писать. Да, самое главное. Нужна скорая помощь, точнее труповозка. И звони в городскую прокуратуру. Пусть высылают бригаду. Да-да, Шатун, собственной персоной». «Поздравляю», — выдохнул Лобов. «Не с чем. Перед смертью Шатун все же успел навестить своего друга, бывшего друга. Да, такие дела. Опер, который дежурил у палаты, долговязый такой. Его насмерть». Девяткин дал отбой, положил рацию на стол и вытащил пачку сигарет. Джейн открыла глаза и увидела, что лежит на голой земле, подложив руку под голову. А Дима Радченко сидит напротив и смотрит на огонь тусклым взглядом. Кажется, этой ночью он не спал ни минуты. На часах 3:15 ночи, значит, скоро рассвет. Джейн села, стряхнула пыль с куртки, потрогала шею кончиками пальцев и подумала, что температуры, кажется, нет, а после короткого сна ей стало немного лучше. Она взяла котелок, стоявший у огня, и глотнула теплого чая. Нет, это пить невозможно. Она сделала глоток воды из фляжки. Воды осталось где-то 0,5 литра, и у Радченко 0,5 фляжки. Хватит на один переход. И что дальше? «И что дальше?» — спросила она. «Еды нет, вода кончается, и взять ее негде. С этой ногой я далеко не уйду, поэтому спрашиваю, что дальше?» «У нас не так много времени», — заговорил Радченко. «Но я успею кое-что рассказать. Я начал ваши поиски в Душанбе, с того, что навел справки в городских гостиницах. Выяснил, что вы вместе с Садыковым выехали из гостиницы «Баскунчак» в неизвестном направлении. Взяли с собой много вещей, в том числе палатки и консервы. 100 к 1 отправились в поселок Измес. Я навел справки о вашем спутнике. Садыков — уголовник, для которого убить человека все равно, что муху прихлопнуть. Работает он на одного московского гангстера по имени Александр Шатун. Но Садыков выехал из города не в том направлении, где находится поселок Измес. И тут я понял, что потерял нить поисков, окончательно запутался. «Вы могли улететь обратно в Москву», — заметила Джейн. «И никто бы вас не упрекнул». «Мог, но не улетел. Решение пришло после того, как я обыскал ваш гостиничный номер и утащил с собой ноутбук. От компьютера толка никакого, но в сумке я нашел ваши авиабилеты «Москва-Душанбе». Вы летели с пересадкой в Узбекистане, хотя из Москвы есть прямой рейс. Вы полетели с пересадкой и к тому же провели весь день в Ташкенте, а могли улететь раньше. Странно. Мне хотелось понять логику ваших поступков. В той же сумке лежала квитанция на оплату работ, которые обязуется выполнить фирма «Каринф». 10 000 баксов. Здесь это целое состояние. Я попытался выяснить, что это за «Каринф». Мне сказали, что фирма строит частные дома и делает надгробия из природного камня. Я понял, что ничего не добьюсь, если лично не полетите в Узбекистан и не постараетесь все выяснить на месте», — перебила его Джейн. «У вас есть хватка. Впрочем, все это уже не имеет значения. Нам осталось жить 4, может 6. Кстати, не знаете, почем тут на рынке человеческие головы? Дороже арбузов». Она засмеялась нервным смехом. «Да слушайте», — спокойно произнес Радченко. «Словом, я вылетел из Душанбе в Ташкент, оттуда выехал в Джизак. У меня с собой были наличные, поэтому задача упрощалась. Нашлись люди, которые рассказали мне, что фирма «Каринф» несколько лет назад основана бывшими военнослужащими, офицерами-летчиками. У них и строительный бизнес, и много чего еще. В свое время они купили у государственного авиационного предприятия небольшой аэродром и несколько старых гражданских самолетов, которым тогда не находилось применения. Месяц назад вы обратились в одну организацию с просьбой провести аэрофотосъемку местности, точнее одной горы и ее окрестностей. Гора находилась на территории соседней республики. Вы перевели деньги фирме «Зодиак», которая занимается аэрофотосъемкой, то есть устанавливает на самолетах оборудование и так далее. «Совершенно верно», — кивнула Джейн. А летчики из фирмы «Каринф» согласились подняться в воздух только в том случае, если я сама приеду подписать документы и привезу наличные. «Все вышло так, как вы задумали», — кивнул Радченко. «С местного аэродрома вылетели два самолета Ил-14. Старые, но вполне надежные машины. При аэрофотосъемке самолеты летят один за другим на расстоянии в 100 или 200 метров, в зависимости от рельефа местности. Турбулентность тем сильнее, чем ближе самолет к земле. Работа опасная, требует ювелирной точности. Первый самолет несет подвеску с аппаратурой, закрепленной на длинном тросе. С земли это выглядит так, будто самолет тащит за собой на веревочке газовый баллон. Этот баллон излучает сигнал, который отражается от поверхности земли. Самолет, летящий следом, принимает и обрабатывает сигнал. Если на данной площади имеются, например, залежи меди, отраженный сигнал скажет оператору, что здесь именно медь, а не олово или вода. Вы сообразили, что аэрофотосъемка – самый верный способ определить, есть ли там медь и какие деньги стоят на кону в этой игре. Мне показали карты аэрофотосъемки, и я скажу, что цена вопроса – многие сотни миллионов долларов. «Рада, что вы расширили свой кругозор», – усмехнулась Джейн, – «но мне очень жаль, что доставила вам столько хлопот. Что же было дальше?» «Я вернулся в Душанбе. Там купил машину и поехал по вашему маршруту. А в фирме «Каринф» арендовал вертолет Ми-8. Удовольствие не из дешевых, но жизнь дороже. Мне представлялось, что самый надежный путь вытащить вас отсюда по воздуху. Вертушка должна была приземлиться в окрестностях Измеса. Настоящего Измеса. Надеюсь, все прошло по плану, и летчики ждут нас, чтобы доставить в соседнюю республику. Наверняка вертолет стоит там, где кончается склон этой горы. Сегодня последний день. В полдень машина улетит в Узбекистан. С нами или без нас. Небо на востоке начало понемногу светлеть. Снизу потянуло дымом костров. Пора выходить. С раннего утра Девяткин побывал в кабинете начальника следственного управления ГУВД Богатырева и, вернувшись к себе, начал составлять рапорт о проделанной работе. Он старался описать события вчерашнего вечера, обстоятельства гибели Александра Шатуна и события трех последних дней. Но получалось плохо. Ткань повествования рвалась, фразы из-под пера выходили казенные, вымученные. Девяткин сердился на себя самого, рвал листки бумаги и отправлял их в мусорную корзину. Когда корзина оказалась переполненной, он снял трубку и вызвал к себе старшего лейтенанта Сашу Лебедева. Усадил его в кресло у противоположной стены, запер дверь и сказал: «Никак этот проклятый рапорт не дается. В школе милиции за сочинение тебе сколько ставили?» «Когда как?» – пожал широченными плечами профессионального борца Лебедев. «Когда тройки, а когда и четверку натягивали». «Натягивали», — передразнил Девяткин. «Ладно. По этой части мы с тобой примерно в равных весовых категориях. Будешь мне помогать. Для начала я расскажу тебе эту историю устно, а потом мы запишем ее на бумаге. Лады?» «Без проблем». Жора Тост за день до гибели согласился написать явку с повинной. Подробно рассказать и покаяться в том, как они с юристом Шатуном убили иностранца. И Тост сдержал обещание. Бумаги нашли под его матрасом в больнице. Он не смог или не захотел доверить их дежурному оперативнику. Меня дожидался, но я пришел слишком поздно. И еще Жора оставил запись на диктофоне. Девяткин положил на стол три страницы, исписанные мелким почерком. И, дождавшись, когда подчиненный дочитает, продолжил. В диктофонной записи Тост сообщает все, что ему известно о гибели бизнесмена Василия Ивченко, который был совладельцем фирмы «Васта». Первоначально эксперты установили, что смерть Ивченко ненасильственная, якобы он в речке утонул. Но эксперты ошиблись. В их оправдании можно сказать, что труп пролежал на дне реки под корягой несколько дней и успел частично разложиться. Саму экспертизу проводили в судебном морге маленького подмосковного города, где нет даже морозильника для хранения трупов. Кроме того, оба судебных эксперта ушли в отпуск. Вскрытие делал санитар под началом вчерашней выпускницы медицинского института. Но эта история началась вовсе не в тот день, когда водолазы извлекли из-под коряги труп Ивченко. И не 10 днями раньше, когда его забили до полусмерти и еще живого утопили в реке. А затем на моторной лодке отвезли подальше вниз по течению и засунули труп под корни упавшего поперек реки дерева, чтобы искали дольше. Она началась, когда Рогов понял, что не хочет делиться деньгами с компаньоном. Дальше была инсценировка несчастного случая. После похорон компаньона его вдову Лиду привезли в офис и попытались с ней поговорить, но разговора не получилось. Лида потребовала вернуть ей деньгами долю покойного мужа. Рогов отказался. А дальше начались суды, тяжбы, экспертизы, новые суды и аудит с привлечением американской фирмы. Надо думать, теперь по закону фирма «Васта» перейдет в собственность вдовы Лиды Ивченко, заметил Лебедев. Именно так, кивнул Девяткин. У Стаса Рогова не было близких родственников. Воспитывался в детдоме, с женой уже 5-й год в разводе, детей нет. Все деньги, все имущество «Васты» достанется Лиде Ивченко. Судиться ей больше не с кем, уголовное дело надо закрывать. Но некоторые вопросы все же остались без ответа. Например, кто он, этот иностранец, труп которого нашли в машине Джейн Майси? Откуда он взялся? Ведь не с неба же упал. И еще Джейн жалко. Симпатичная была женщина, скромная и честная. Почему вы о ней в прошедшем времени? Может быть, она жива-здорова? Я не в детском саду работаю, а в убойном отделе МУРа. Взгляд Девяткина стал печальным. Разного тут насмотрелся. И вот что скажу. Я на ее жизнь рубля против сотни не поставлю. Такие дела.